Часть первая. Глава первая. Ливень, разразившийся в то июльское утро над Харбином, был настолько мощным, что в течение какого-нибудь часа Сунгари взбухла, словно пораженная тромбами огромная вена, и казалось, что потоки свинцово-черной крови земли вот-вот хлынут на окраины города. Но ливень утих так же неожиданно, как и начался, и река застыла на последней грани своих берегов, чтобы еще через какое-то время обессиленно уйти в глубокое каменистое русло. С балкона своего дома, который был уже не столько жильем, сколько штабом белого движения и центром всей русской жизни в Маньчжурии, атаман Семенов рассматривал реку, словно рубеж, который его армии неминуемо придется форсировать. И какое-то странное предчувствие угнетало его душу. Предчувствие того, что эта река будет последней, и даже если волны помилуют его, то на том берегу все равно ждет гибель. Такое же предчувствие, как у Наполеона на берегу Березины. Робко попытался он выяснить сущность этих предчувствий. Причем задавал этот вопрос не себе, а кому-то, кто, как генералу казалось, уже давно вел его по этой жизни. Ангелу ли, сатане ли, потустороннему ли двойнику или еще какой-то там сущности. Но пока что я не потерпел ни одного крупного поражения, хотя и ни одного сражения тоже пока не выиграл. С грустью заметил он, всматриваясь в рой приземистых фанс, постепенно вырисовывавшихся в глубинах редеющего тумана и все отчетливее обретающих свое истинное очертание. Да, не выиграл в соболях-алмазах ни одного по-настоящему крупного важного сражения. И вообще, похоже, что это не твоя война, генерал-атаман, не твоя. Свой шанс ты упустил еще тогда, в гражданскую. Он взглянул на часы. До появления полковника Радзаевского оставалось 40 минут. Обычно полковник был по-немецки точен и по-японски вежлив. Он даже водки стал употреблять значительно меньше, дабы, как сам выражался, вытравить из себя остатки русского свинства. Ну, что касается этого самого свинства, то тут Семенов не возражал. Уж чего-чего, а этой добродетели у его казачков всегда хватало. И все же. С того времени, когда Константин Радзаевский возглавил сначала Российский фашистский союз, а затем и Русскую фашистскую партию, он не считал возможным для себя и дальше скрывать то презрение, которое накопилось в нем по отношению к русскому разгильдяйству, пьянству и особенно к хамскому выражению способа мыслей, как витиевато изъяснялся по этому поводу сам полковник. Примечание. Константин Радзаевский. 1907-1946. Полковник, юрист. Основоположник и идеолог русского фашизма, член Российской фашистской организации, которая с мая 1931 года стала именоваться Русской фашистской партией. С 1934 года он был генсеком и заместителем председателя ЦК этой партии. Вел переговоры с НКВД, поскольку не сомневался, что фашизм и русский национал-большевизм в идеологическом плане тождественны. Верил, что Сталин сумеет свергнуть правившее в СССР еврейское правительство и построить новую коммунист-фашистскую Россию. Автор антисемитских книжек «Иуда на ущербе», «Иудаизм современного мира» или «Решение еврейского вопроса в 20-м столетии». Добровольно вернулся в 1946 году в СССР под гарантию неприкосновенности, полученную от высокопоставленных сотрудников НКВД, но прямо на границе был арестован, осужден и 30 августа 1946 года расстрелян. В 2001 году в России вышла книга К. Радзаевского «Завещание русского фашиста», ставшая популярной в среде современных русских фашистов. Примечание автора. Конец Примечание. Это его неприятие всего русского во имя Великой России стало еще более заметным, когда в 1937 году он оказался во главе Харбинской секретной школы, где пытался соединить техническую вооруженность немецких спецшкол с восточными методами физической и моральной подготовки японских самураев, а также современных разведчиков. То есть, как любил выражаться сам Радзаевский, сабельную казачью удаль он стремился загнать в каноны европейской цивилизованности и восточной выживаемости. Примечание. Харбинская секретная разведывательная диверсионная школа была создана в 1937 году для специальной подготовки русских фашистов. Немало ее выпускников было переброшено на территорию Российской Федерации, где они вели разведывательную, террористическую и пропагандистскую деятельность. Однако расширять эту деятельность мешали сами японцы, опасавшиеся, что диверсии русских фашистов могут спровоцировать войну между Японией и СССР. Финансировалась школа японским военным ведомством. Примечание автора. Конец примечания. Вспомнив это выражение Радзаевского, генерал снисходительно погасил презрительную улыбку. Полковник действительно обладал удивительным даром любую банальщину облачать в замысловатые словесные формы. И следовало признать, это очень часто ему удавалось. Во всяком случае, на совещаниях командного состава армии выраженица Радзаевского теперь уже нередко можно было слышать из уст других полковников и даже генералов. Семенов вошел в кабинет, обставленный в старинном дворянском стиле из всего, что удалось найти истинно русского, вообще европейского, в Харбине. Просторный, с двух сторон завершающийся большими полукруглыми эркерами, зал по существу уже был превращен в музей атамана Семенова. Экспонаты красовались везде. Вывешенными на стенах, выставленными на полках шкафов, которые, по идее, должны были бы заполняться книгами. На каждом из трех П-образно поставленных столов царили статуэтки его кумиров – Чингисхана, Наполеона, Колчака, а теперь еще и недавно подаренная ему русским фюрером Радзаевским фигура Адольфа Гитлера. Впрочем, все они пылились здесь лишь до той поры, пока не появится статуэтка его самого, атамана Семенова, уже заказанная одному местному скульптору из семьи тех русских, что прибыли в Маньчжурию еще полвека назад. Генерал и сейчас старался никого не впускать в свой кабинет-музей. Для приемов у него существовал другой, рабочий, на первом этаже. А тогда уж путь сюда вообще будет заказан кому бы то ни было. «Когда вернемся в Россию, прикажу, чтобы этот кабинет, как он есть, перевезли в Читу», — решил Семенов, садясь в удобное, обшитое зеленым бархатом кресло. «Именно в Читу, а не в заезженный Петербург, превращенный в сонмище интеллигентствующих предателей и масонствующих развратников». Уж тем более не в идеологически извращенную коммунистами Москву. Пусть для кого-то Чита кажется забытой Богом и людьми провинцией, но именно этот город будет объявлен когда-нибудь колыбелью казачьего семеновского движения. «Освободительного», — подчеркнул генерал, — «движения, колыбелью, столицей Великой Даурии». Она же станет первым городом, который атаман изберет для своей ставки. Примечание. Даурия, даурская земля, страна Даурия. Историческая область, в которую входит большая часть Забайкалья, а до 12-го столетия входила и западная часть Преамурья. Территориально разделена на Преамурскую, Байкальскую, Мерчинскую и Силингинскую Даурии. Название происходит от населявшего эту область некогда большого народа дауров, дагуров. Около 125 тысяч представителей которого проживают сейчас на севере Китая. Примечание автора. Конец примечания. «Даже если не удастся продвинуться к Уралу, — взглянул он на карту, — создам Забайкальскую казачью Русь, великую Даурью. Именно так!» Генерал склонился над планшетом и мысленно очертил территорию, которая, по его замыслу, должна составить основу этой страны. Получалась огромная природная крепость, рубежи которой на севере вырисовывались непреодолимым Байкалом, на востоке и западе — Становым хребтом и отрогами восточных Саян. Тылы же на юге граничили с Монголией и Китаем. А ведь эта идея — поднять забайкальское казачество, сформировать летучие отряды из бурятских, тувинских и монгольских ополченцев, создать сеть фортов на перевалах и равнинных проходах. Да, похоже, что сам Господь перстом своим указывает ему на эту землю обетованную в соболях и алмазах. Вот только не слишком ли поздно озаряет? Если бы в свое время Всевышний намекнул на нее адмиралу Колчаку, а тот увел войска за Сибирское море, да хорошенько укрепился за ним, свободная казачья Великая Даурия могла бы держаться до сих пор. Однако верховного правителя обуревала иная страсть — непременно владеть всем, от Урала до Тихого океана, никак иначе. Он, Семенов, конечно, и сам был бы не прочь править этими землями, вспомнив, кстати, что является потомком Чингисхана. Но в те смутные времена подобный территориальный разгул оказался невозможным. Непомерные расстояния, дьявольские морозы при абсолютном сибирском бездорожье, красные партизаны на коммуникациях и постоянно натравливаемые на казаков шайки аборигенов. Примечание. Атаман Григорий Семенов действительно считал себя потомком Чингисхана, и это родство, подтверждать которое так же бессмысленно, как и отрицать его, порождало в атамане стремление к власти, амбиции правителя Великой Даурии. Примечание автора. Конец примечания. Нет, удерживать такое пространство силами, которой обладал тогда сухопутный адмирал Колчак, было просто невозможно. Не говоря уже о том, что представление о тактике и стратегии борьбы на фронтах у него, как у мореплавателя, были весьма приблизительными, а порой и странными. Поэтому атаман до сих пор считал себя правым, когда в ноябре 1918 года заявил о неподчинении адмиралу и настаивал на том, несмотря на появление приказа сибирского правителя об отстранении Семенова от всех должностей, а также предании суду за грабежи военных грузов на железной дороге и неповиновении. Это сильно ударило по его авторитету, и в казачьей и военной чиновничьей среде Сибири вдохновило многих его врагов. Однако он выстоял в соболях-алмазах, в тот раз все-таки выстоял. Впрочем, не об этом сейчас, не об этом. Тем более, что в какой-то период, по крайней мере теоретически, истинным вождем всей Сибири оставался все же он, генерал-лейтенант Семенов. Но ему тоже не приходила тогда в голову мысль использовать в военно-государственных целях природную Забайкальскую крепость, этот гигантский естественный форт. Во всяком случае, атаман ничего не предпринял для того, чтобы превратить этот край в некое подобие горного форта,